канцлер жил очень долго. Хотя он перестроил дом, здесь имелось еще много, имеющего значение как для семьи, так и для европейской истории. Все, что накопилось до и после его времени, не говоря уж об очаровании всех необязательно ценных предметов, которые собирало одно поколение за другим. Мы узнали, что здесь постоянно происходило воровство. Партийные деятели увезли ковры, средневековую обивку из красной гостиной и более мелкие предметы, которые попадались им на глаза. Вероятно, это происходило под извиняющим предлогом, не относится ко времени, растяжимое понятие, служившее бюрократическим прикрытием всех насильственных мер. Никто бы и не посмел противоречить. Не без основания Дубчик обвинил предыдущий режим в коррупции. После бильярдной комнаты, сохранившейся без изменений, на очереди была расположена в центре большая гостиная, высокие окна которой с обеих сторон выходили на балкон, где мы летом иногда сидели. Гостиная была совершенно пуста. За исключением скульптур Кановы и некоторых картин, здесь не было ничего. Где же были итальянские мраморные консоли, китайские сундуки, письменный стол, большой ковер, все то, что еще можно было увидеть на сделанных недавно нашими друзьями фотографиях? Однако огромный портрет Николая I, российского царя, еще висел на своем месте. «Он не является выдающимся произведением искусства», — заметила неодобрительный экскурсовод. Я согласилась с ней, его никогда таким и не считали. Но как мог царь Николай послать Меттерниху такое произведение? Может быть, в то время у него не было лучшего художника, — сказала я примирительно. И все же удивительно, что русский царь подарил канцлеру Австрии такой плохой портрет. Рассердившись, я сказала, наконец, если он был достаточно хорош как для царя Николая, так и для канцлера Меттерниха, то и вы могли бы с этим смириться. Идиотский, в духе Кафки, разговор. Павел заметил со свойственной ему объективностью, не стоит сердиться из-за этого. Она не имеет в виду ничего дурного и пытается, по крайней мере, содержать дом в порядке, насколько это возможно. Следующие помещения были полностью заполнены странными китайскими вазами, поставленными на покрытой бархатом ступеньки, как в витрине. Ни одна из них не принадлежала нам, или лучше, когда-то принадлежала нам. Музей казался в относительном порядке. Знаменитая библиотека была, правда, настолько обширна, что невозможно было с одного взгляда установить, осталась ли она нетронутой. Нам рассказали, что пергаментные свитки перевозились под проливным дождем без покрытия в открытом грузовике по обледенелой дороге. Церковь была завалена мебелью. Некоторая принадлежала дому, другая – Йоганнесбергу, откуда была перевезена сюда после разрушение в 1942 году. Прежде чем уехать, я попросила женщину показать нам наши спальни, что она любезно сделала. Все в них казалось еще без изменений, хотя и покрыто пылью и выцвело. В ванные комнаты нам не разрешили заглянуть. Позднее мы услышали, что из всех них убрали все оборудование, даже кафель и электропроводку. Как бы ненасильственны были эти меры, но вероятно, это было правильным, чтобы сделать дом непригодным для жилья и сохранить его как историческую и художественную ценность, ведь Кёнигсвард все еще считался в Чехословакии одним из наиболее сохранившихся государственных музеев. Когда мы медленно ехали по улице, уводящей от дома, то оглянулись и увидели, что перед фасадом дома, обращенным к парку, на скошенной поляне, был расстелен огромный льняной платок. Девушки, которые сидели в день нашего приезда во дворе, сейчас танцевали на нем. Вероятно, здесь снимался фильм, и девушки разместились в гостевых комнатах в конце флигеля, который мы только что осмотрели. Военные машины, которые мы увидели при нашем прибытии, привезли камеры и все необходимое оборудование. Чуждая картина, развернувшаяся перед нами, еще более усилила впечатление нереальности нашего посещения. Экскурсовод в Кёнигсварте вдруг передала нам «сотто воче», полголоса, шепотом по-итальянски, что наш старый чешский садовник был бы очень рад повидать нас. Мы поехали к его маленькому дому на окраине деревни и пригласили его пообедать с нами. Со слезами на глазах схватил он руку Павла и гордым жестом, показывая на скромную комнатку, в которой мы сидели, объявил: «принадлежит также вашему сиятельству». Он рассказал нам, что его сын уехал из страны, но сам он чувствует себя слишком старым, чтобы соединиться с ним. Это на какое-то время обмануло нас в окончательном разрыве с прошлым. Но мы чувствовали себя душевно удрученными, когда ехали дальше по лесу. Он простирался неизменившимся перед нами. Лишь справа и слева над деревьями зачерневшая дорога бросала серый шлейф пыли. Природа была такой же великолепной, как и раньше. Мы проехали Плезень и быстро добрались до Пласса, чешского имения Павла. Нам было тягостно думать о передаче во власть Чехословакии этой местности.